Вся стремительно потраченная сумма в 90 миллиардов кредитов – капля в море финансов империи, но капля камень точит. Большинство миров внешнего кольца имеют население в пределах от 5 до 100 миллионов разумных существ. Для них сделанные инвестиции значительны. Как считал Фалкрам, вопрос дальнейшего финансового обеспечения ляжет бременем на саму империю. Уж на местах постараются. Сомнения в принятии всех грантов практически отсутствовали, ведь переложенные в кошель с чип кубиков 36 миллиардов были тут же переведены верфем на постройку усовершенствованных ЦР-90, пассажирско-дипломатической стройкой боевого охранения, каждый по 6 миллионов, 150 четверок корветов, 150 подарков поощрений для планетарных правительств, принявших гранты. Конечно же, формальное принятие средств к освоению на Лотале прошло с небывалой скоростью в одну минуту, не так ли? Скопированные Эзра электронные средства подписи и визирования планетарного правительства можно было использовать лишь раз. Трудно было бы придумать что-то лучшее, чем распорядиться ими для одобрения грантов видного сенатора и рассылки всем остальным мирам официальных рекомендательных писем с настоятельными советами оперативно принять и освоить выделенные деньги, всенепременно подписав прилагаемые контракты с Карелианской машиностроительной корпорацией на покупку учебных звездолетов модельного ряда ЦР-90 гражданского назначения с условием полной предоплаты. Да, договоры на покупку и открытие филиалов учебных заведений ядра отправлялись во внешнее кольцо вместе с грантами, однако никакой ниточки к нашумевшим повстанцам Лотала. Эта улика точно угробила бы все предприятие. Так что может статься, что проделанный труд воришки останется практически невостребованным. Однако это вовсе не отменяет элегантную ловкость разворачивания на внешнее кольцо отработанной на Альдеране схемы угона звездолетов повстанцами и легальной поддержки заказами друзей, тоже не жалующих империю и конкурирующих с Сиенером с их суперхитом, Исидами. Никаких сомнений, владелец Н-карты однозначно получил на Камлинг краткие уведомления о движении средств на его счете. Если ему что и не понравилось, то алчность предотвратила жалобу в органы о краже пропаже взломе, ради куша почти в 10 миллиардов кредитов. Не только спектры надеялись, что аппетит приходит во время еды и что не за горами следующий транш в 100 надувных миллиардов. Спектрам оставалось лишь дивиться возможностям Фалкрама, в том числе по работе с ЕЦ. Курьерский транспорт для возврата одолженного оборудования на короткий миг оказался в потоке четко под раздвижным трюмом призрака и над какой-то контейнерной баржей, что закрывало весь обзор вероятным соглядатаем. Истечение заказанного получаса кружения над федеральным округом все спектры встретили с облегчением. Сабин ушла, позвав с собой в кают-компанию смотреть по смарт-монитору виды с носовой камеры, но Эзра остался на месте, запечатлевая в памяти бесконечные городские горизонты еще 3 с лишним часа, пока призрак добирался до полукриминального индустриального округа с обиходным именем «Завод», чтобы снять с фантома некоторую электронику и пустить на металлолом с переплавкой на глазах клиента уничтожение следов силовой ковки. В том же дешевом округе и заночевали, заплатив налом юбилейной на десятилетие империи монеткой в 1000 кредитов за полусуточную стоянку звездолета. К слову, призрак едва достиг индустриального округа, когда прикормленная пресса разнюхала про сенсацию и с низкого старта бросилась правильным образом освещать рекламную акцию лидера отрасли качественного судостроения, стойко хранящего молчание о том, как громогласно завоевывает рынки сбыта, борясь за новых клиентов. Как сделали вывод бодрствовавшие и вкалывающие стихии на теневые клоны Эзры, важно создать шумиху, формирующую у общественности мнение об авторстве со всех сторон полезной акции, а как обстоит дело на самом деле, то останется за кулисами. Гера решила не мучиться с ремонтом покусанного шаттла, а купить на замену более современный. За время ее сна Чоппер выяснил местонахождение одного из дилеров Карелианской машиностроительной корпорации, удачно расположенного на окраине Кокотауна, округа коллективной коммерции, одного из приличных торжищ Карусанта, где полсуток аренды тесного ангара для ВЦХ-100 обходится всего лишь в 1000 тысяч кредитов. Из-за тотального видеонаблюдения для Лассета путь наружу был заказан, увы. Из своих соображений Эзра рассудительно решил составить Зебу компанию на судне, остальные 4 спектра отправились покупать нового фантома. Разумеется, достаточно собравшийся шиноби-джедай оставил одного клона с Лассетом, взявшимся потягивать медовуху и листать бесчисленные галанит-каналы, другого отправил следом за товарищами, 6 разбежались по верхнему городу, а 1 дюжина разными путями спустилась исследовать нижний город, Самолично же Эзра устроился внутри ледяного купола для наблюдения через зеркала. Правда, наблюдение не подслушивание, а с этим возникли проблемы. Воздушная атмосфера Галактик-Сити была настолько загажена, что без воздушных фильтров новичкам дышать невыносимо, потому Канан и Гера надели маски с функцией внутренней голосовой связи. Честно говоря, Канан, я не понимаю, как джедаи могли столь долго воевать с Кайнес, владея боевой медитацией. Объединились и раскидали всех дроидов, зачем было самим выходить на передовую и махать световыми палками. Нарушая тишину эфира, вслух озадачилась Сабин, крепко любящая своих близнецов-бластеров. Мандалорке и отличной воительнице на самом деле было интересно узнать ответ. Хороший вопрос, Сабин. Я сам недавно задавался таким же. Сперва поясню о силовых приемах. Боевая медитация предназначена для управления джедаем войсками простецов. Посредством живой силы строится подобие нейронной сети. Каждый вплетенный боец начинает лучше выполнять свои задачи. Круто повышается интеллект, интуиция, скоординированность с другими. Когда джедай опытен или действует в связке с другими, организуется скользящая телепатическая связь для быстрейшего распространения приказов командования. Честно говоря, мы еще не освоили боевую медитацию до этой стадии, но готовьтесь, Сабин, Гера, противостояние с Империей нарастает. Этот прием когда-нибудь поможет нам выжить. Силовой прием слияния основан на одновременном чтении друг дружки. В процессе происходит синхронизация эмоций и мыслей, как если бы несколько датападов объединились сперва в локальную сеть, а потом образовали процессорный кластер. Тот и другой прием равно опасны для джедая потери собственного «я». Первый прием базируется на интеллектуальном уровне и направляет эмоции на подавление противников, второй строится на эмоциональном и служит для объединения разумов. «Пока все понятно, более-менее», — уклончиво ответила Мандалорка, одновременно следя на визоре шлема за сносками к распознанному оружию, имеющемуся у разномастных прохожих, а также за отображением попыток подключиться к их закрытому каналу общения. Умная ледоруб не обратила внимания на то, насколько у шефа выросла компьютерная грамотность, зато прекрасно поняла приведенный им пример. Последнюю тысячу лет в Ордене действовала система. Один джедай обучает за раз одного падавана. На уроках силы целесообразнее связь ведущий ведомый. Практика приема слияния уравнивает участников, что вредит процессу обучения. Раньше учитель мог заниматься с двумя и более учениками одновременно. Между падаванами зарождалась дружба. Прием слияния выполнялся между пластичными подростками под присмотром взрослого учителя, который, в свою очередь, на этом примере осваивал боевую медитацию. Это оптимальный режим освоения данных двух приемов, по-другому учеба гораздо сложнее. Руусанская реформа тысячу лет назад запретила такую практику. До того была страшная война с ситхами. Джедаи часто применяли формы объединения. Наши враги приноровились раскачивать эмоциональное состояние, достаточно сделать это хотя бы у одного из участников джедаев, и вслед за ним роняли на темную сторону остальных. Собственно, с нами едва не произошло то же самое. Эзра и Джай перешли в боевую медитацию из слияния. Превалирующий интеллект помог совладать с эмоциями и направил их на переработку. Отдушиной стало надувание кредитов, прошедшие быстрее обычного. Далее отголоски слияния отразились на обоих участниках. Эзра разревелся вслед за Джаем, как мы выяснили по гиперсвязи. Не переработай мы сразу негативные эмоции, и ребята вместо переживаний со слезами пали бы на темную сторону, начав слепо и агрессивно крушить все вокруг, как тогда инквизитор в штабе. Миллиметров во время войн клонов внутри храма не афишировалось, сколько джедаев пало на темную сторону, просачивались лишь единичные случаи. После приказа 66 в Галанит вывалили свидетельства сотен инцидентов, а это уже проценты от общей численности ордена. Но до Руусанской реформы статистика таких потерь была кратно выше. Такие вот пирожки с крысятами. Очень познавательно, Канан, спасибо, обязательно возьмем боевой прием на вооружение, поблагодарила его Гера, идя под руку и давая тактильные сигналы. Спасибо, но я не хочу быть членом этой вашей боевой медитации, колюче отозвалась Сабин по итогу детальных объяснений. Она шла впереди, рассекая идущий по тротуару на крыше поток прилично и даже богато одетых существ в десятков раз галактики. Большинство вместо громоздких шлемов и масок носили компактные носовые фильтры, часто декорированные как ювелирные украшения. Благодаря сигналам подруги, Канан не смутился и на учительской волне менторски продолжил лекцию, часть которой уже рассказывал для Эзры еще на ферме. Как я понял объяснение гранд-мастера Сатель, невосприимчивых к силе этот прием объединяет через канал интуиции, предоставляя нечто сродни периферийному зрению или фоновому звучанию. Ты, Сабин, будешь знать, куда Гера повернет нос призрака, а Гера будет знать, куда ты целишься. Обе вы будете знать динамичное расположение врагов вокруг и ничего не будете знать сверх текущей и общей задачи, типа количество тайком на ночь съеденных снимаров или содержание вчерашней серии «Женитьба Новоская». «Протестируем», — фыркнула Сабин, почти успокоив свою паранойю со влезанием в личное пространство с силовым порождением эротических желаний или влюбленности. Гера улыбнулась, огладив руку своего мужчины, смогшего убедить попробовать. Если бы Эзра не отсиживался в освежителе, то заранее знал бы про сделанный по каталогу выбор шаттла. Длиннее на 1,40 м и выше на 1,10 м. Системы жизнеобеспечения вынесены наверх со встраиванием санистимы совместимого с кораблем маткой навигационного компьютера, освобожденное место в подполе под вместительное багажное отделение, компактный гипердрайв 6-го класса и репульсорный движок по типу универсального имперского броневика. Запас хода такой же, но удвоенный коэффициент прочности корпуса и ультрасовременное место пилота с голопроекциями прямо на лобовое и боковые окна кабины. Все это обошлось как новенький VCX-100. Удивительно, однако 300 этажей ниже найденного чоппером дилерского центра продаж располагалась аффилированная гаражная мастерская, где дополнительной услугой закрывали глаза, выполняя нелегальную модификацию. Клон Эзра видел, как легко и просто с кредитки списался весь ее миллион. На что? Всего лишь на замену передних пушек тяжелыми вариантами. Врезку на крышу турели, на сей раз с тяжелой и скорострельной лазерной пушкой с охватом всей верхней полусферы. Размещение интеллектуального компьютерного модуля огневой поддержки. Запихивание в подпол компактных версий генераторов и проекторов дефлекторных щитов, энергетического для выдерживания выстрела тяжелой с четверенной турели имперского крейсера и корпускулярного для достижения сверхзвуковых скоростей в атмосфере. Наборы сенсорно-радарного оборудования. Замену гипердрайва на 1-й класс. Плюс списание 200 000 кредитов с легального счета за срочное сервисное обслуживание. Отдельной статьей шла покупка такого же гипердрайва в запас, а также замена запасного гипердрайва «Призрака» на современнейший агрегат 1-го класса с покупкой запасных для него и текущего основного. На станции Джанкфорд то же самое обошлось бы раз в 5-6 дешевле. Как ни странно, но все спектры оказались единодушны в том, что ночевать лучше на родном «Призраке». Эзра из-за занятий шлюзами Мандалора стал отправляться на отдых позже обычного, когда Зеп уже дрых. Вот и сегодня, войдя в каюту, человек хотел было улыбнуться тому, что за несколько месяцев приучил бывшего капитана гвардии Сласана вновь соблюдать режим дня, как похрапывающий вонючка произвел громкую атаку газами. Ниндзюцу воздушного фильтра справилась, но противный звук был услышан, к сожалению. Устроившись на своей койке в позе лотоса, Эзра распечатал внутрь себя тонизирующий допинг, бактомедузу. Насущная потребность в комплексной помощи. Как мышцы ноют после физических нагрузок, так и внутри СЦЧ появляются болевые симптомы после экстремальных занятий с вратами Хачимон. Утром еще терпимо, а вечером просто атас, тогда как Сабин засыпала, словно убитая. Час медитации с ухаживающей бактомедузой внутри, и вот Эзра почти в норме до причакры. Повысив давление внутри СЦЧ и ускоренно погоняв плотную чакру по каналам, шиноби-джедай тайно покинул спящий корабль, окунувшись в никогда не засыпающий город-мир, вышел ненадолго, чисто чтобы спокойно создать клонов и отправить их на разведку. Дюжина форс ледяных клонов вместо разбегания осталась в воздушной шахте тыкаться в датапады для рыскания в местном галаните. А вот Суитан Дзюцу восьмерки форс водяных клонов Эзра проконтролировала ТДО, удовлетворяя любопытство. В индустриальном округе один из посланных в разведку клонов обнаружил действующую нефтяную скважину. Действующую. Феноменально. Как днище Кокотауна в итоге дало поразительный ответ, многое объясняющий. Один из клонов-разведчиков проник на старинную монструозную станцию, где канализационные стоки разделялись на фракции. Жидкость сливалась на переработку, а грязь, внимание, закачивалась в гигантскую подземную каверну непонятно какого происхождения, куда некоторый технологический мусор все равно проникал. Ниндзюцу замены тела, райтандзюцу для поджаривания микросхем дежурного дроида и вуаля, уже практически профессиональная телеметрия на пережившей века старинной части предназначенного для гуманоидов пульта управления раскрыла полусекретные данные. Оказывается, все эти подземные резервуары являются нефтяными скороварками. Бактериальный бульон, относительно высокие температуры и давление до электромагнитное воздействие вкупе со всякими вибрациями от впоследствии найденного древнего устройства на основе кайбер-кристалла, слагаемые успешного преобразования органических отходов в нефть и газ, питающие сырьевую промышленность Карусанта и другие экуминополисы. Собственно, поэтому индустриальный округ власти и желают снести под корень, что подземные хранилища выработали свой ресурс. Очередной цикл завершается, перед началом нового следует все капитально обновить. Разгадка оказалась простой и примечательной. Конечно же, отходы жизнедеятельности триллионного населения Экуминополиса вывозятся навозными танкерами, чьи размеры превосходят корабли класса «Звездный разрушитель». Эти судна прилетают на Лотал в межсезонье. Имея гипердвигатели 10-12 класса, они добираются из ядра до окраин галактики месяцами. В их гигантских баках царит невесомость, позволяющая быстро жреть и размножаться червям, жучкам, бактериям, перерабатывающим канализационные отходы, быстротечная биогенная гумификация. По прилету часть доставленного сохраняется на корабле, чтобы на обратном пути биота разрослась для следующей загрузки, остальное проходит через миксер, измельчающий теперь уже излишние организмы и примешивающий минеральные удобрения для улучшенного роста растений. Далее резервуары танкера омываются и заполняются морской водой, чтобы обратно лететь с полезной нагрузкой, опресняя и добывая соль. К слову, есть и менее технологичные корабли, сбрасывающие органические отходы в океаны на прокорм фауне, откуда морепродукты в сыром или переработанном виде везут для пропитания населения миров-городов. Однако сей флот отнюдь не миллиардный, число чисто аграрных миров измеряется в тысячах, экуминополисов в галактике и 20 нет. Синтетика, дерьмо. Эзра едва не остался в исподнем, подавив порыв сорвать одежду. Тот осатель Шан делал акцент на незыблемой традиции джедаев носить только натуральные ткани и кожи. Правда, так представители ордена зачастую выглядели бедняками. Привычные штаны, футболка и курточка стали крайне неуютными. Благо Эзра выяснил, что нано-шелк делается из минерального сырья, а изнаночные слои для него бывают разными. В Кокотауне огромен выбор элитной одежды и кусачие цены более не проблема. Шиноби Джедай внес коррективы в свой мегаплан обновления гардероба. Возвращаться обратно Шиноби Джедай принялся через фазовые прыжки вертикально вверх. Клон-доспех поддерживал ниндзюцу камуфляжа. Какие-то сервисные проходы с висящими абы как проводами, засранные подворотни коридоров, уютная детская комнатка, тесные подобия улочек с завешенными рекламой фасадами, ядреная атмосфера и сила тяжести в жилом блоке каких-то гуманоидов. Эзра заодно пытался практиковаться в примавите. На просторах полей Лотала Шиноби Джедай во время медитации мог различить живность с лот крыс размером на удалении порядка полукилометра. В Академии получалось ощущать жизнь в радиусе примерно сотни метров, на Карусанте же такой объем полнился кратно большим числом помех и существ, подавляющее большинство из которых с негативным окрасом, потому Бриджер едва держал метров 30, один раз даже не сдюжил окружающего восприятия. В однушке студии его стошнило на коврик перед кроватью с застарелым трупом, ухоженным скрипучим дроидом, покинувшим конуру для уборки и радостно запищавшим о пробуждении хозяина. Увы, сила так мощно и зло бурлила на Карусанте, что Эзра не рисковал забываться сном, восполняя необходимость в отдыхе комбинированием методов шиноби и джедаев. Это не добавляло ему радости при встрече нового корабельного дня. Ха-ха, сперва грабили инкассаторские конвои, а теперь сами стали инкассаторами, грхар-хар-ха, рассмеялся Зеп на очередной утренней летучке. Лассет нервничал. В принципе, воздух Карусанта и так вынуждал его пользоваться респиратором-противогазом, в комплект к нему вчера приобрели подобие комбинезона, дающего шанс скрыть его расу для выхода в город. Бриллиантовая форма призрака как бы обязывает, хихикнул Квел и Эзра, вместо сна вынужденный отдыхать, окукливаясь чакрой и силой в подобии гибернационного транса, что весьма сносно помогало преодолевать особенности местной живой силы, кажущейся кипучей, тяжелой, зловонной, липкой, осклизлой, тошнотворно мерзкой и противной, пачкающей и душащей черной копотью, разлагающей и растлевающей окунуться в себя с головой. На утренней тренировке распалил очаг чакры, помогло как раз на сеанс с Сабин. Вот, а я же предлагала навесить брутальный ствол турболазера, шутливо поддела Сабин, Зыркнув на придовольное лицо Твиллики, обе не ощущали гниль силы, как Эзра, деловито уменьшавший десертный снимар, словно давеча не он пускал мюни. Восклицательный знак, подивился капитан, покосившись на офигевшего зеба. Кажется, в одном из буклетов я видел рекламу звездолета в форме классической бриллиантовой огранки, задумчиво изрек Канан и огладил бородку, вновь и вновь думая о том, что оскверненный ситхами храм теперь по-новому влиял на Корусант, отравляя души злобой, эгоизмом, подлостью. Миллиметров, а я видела мужские костюмчики со стразами, подколола Гера, из бронированного транспористила, добавила она, ухмыльнувшись на вздернутую бровь. «Купи, на всех», спокойно пожал плечами капитан, легко переносивший Корусант. «Сегодня дежурю я с Чоппером, мальчики и девочки гуляют парами. Ау, я как раз присмотрел по каталогам несколько полезных гаджетов», глядя на девушку, порадовался подросток, попавший в электронный рай, где производился головокружительный ассортимент, начиная от колечек катушек с шокирующей электричеством и выдерживающей центнеры стрункой тоньше человеческого волоса и заканчивая устройствами невидимости с ценниками за сотню миллионов кредитов, слямзить которые... Это почти что профессиональный долг подобных лот крысе. Тоже кое-что нашла себе, вставила Сабин, мило улыбнувшись на выбор в ее пользу и по запаху атласа-то догадавшись о желанных им развратных развлечениях, которых гораздо больше имелось в специализированном округе увеселений, нежели в коммерческом. Мандалорка еще по пути к системе Аксум, зная о залете на Корусант, заранее зарылась в свои поисковые скрипты для систематизации интересующих ее предложений по примочкам к родной броне, поскольку в Galactic City есть все и даже больше, конечно, если особым способом поискать продавцов с Мандалора. «Эй!» — выпучил буркала Ласат, ткнув пальцем в мелкого предателя. «Зеб, а мы с тобой за камешками, как поручил Фалкрам». Гера так глянула, что Зеб сдулся, позавидовав Эзре, словно это он ему мстил за остроты про Плаксу. «РГХ», согласно кивнул Ласат, удрученно прянув за пашистыми ушами, испускающими феромоны как составную часть общения, важную не менее устного языка. «Бвзипвайупсс», разразился дроид трелью, напоминая владелице о заказанных вместо реактивного сопла новейших деталей. «Два сопроцессора, три акселератора, 8 высокоскоростных шин данных, несколько модулей разного типа памяти, сенсорные и аккумуляторные блоки, а главное, дроидский чип-кубик для хранения своего личного миллиарда электронных денег». «Да-да, Чоп, будет тебе триллион битов», — кивнула Гера, не обидевшая своего дроида отказом в модернизации. Как ни странно, Чоппер понял юмор хозяйки. «Не переживай, Зеб, после готовности фантома наши корусанские каникулы продлятся одним днем на развлечения и одним днем на санаторную профилактику», — ободрил Канан соседа по дивану, пометуя его турне на Колумексе. «Ну, слезы еще успею пустить», — протянул Ласат, тяжело вздохнув и выдохнув. «У меня есть мысль о благоустройстве наших беженцев», — пропустив подколку мимо ушей, поднял тему Эзра, доевший сладкий батончик, чуть приподнявший ему настроение. «Конечно, излагай», — подобрался капитан, остальные тоже посерьезнели. «Мы можем купить здесь к трейлеру что-нибудь типа вагонного прицепа с мед-дроидом с официальной прошивкой ветеринара и модификациями для основных рас на Лотеле, так они смогут путешествовать между фермами и оказывать помощь задешево». «Хорошая идея», — одобрил Канан, слегка улыбнувшись гениальному умнику. «Поищу модели в каталогах», — вызвалась Сабин, поддерживая командный дух от все еще гложущего ее стыда за критический день с фортом Анаксис, где пресловутая сила дала ей ясный намек, что одну ее мигом сжуют, и смущенно глянула на парня, чьи слезы давеча видела, но никаких эксцессов на больную тему не заметила на мужественном лице, наоборот, вместо горевания, конкретная и дельная помощь. Еще можно добавить специализированного дроида-механика с расширенной базой по ремонту сельхозтехники и наземного транспорта, расширила мысль Гера, качнув литками и огладив мшистую прелесть, а также заточенного под фермерство бухгалтерского и юридического консультанта на базе протокольного дроида. «Новый трейлер тоже закажем», — продолжил тему капитан, жамкая эспандер. «Нынешний поддержанный вызывает больше доверия к вынужденным скитаться. Тогда и прицеп нужен самодельный», — развил мысль Канан, из-за храмового воспитания не очень одобряя то, что ховеркресло под Эзрой с некоторых пор парит под действием силы, а не репульсоров. Применение силы в быту он не приветствовал, но не мог не признать удобство и некоторую эффективность подобных тренировок. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала, как же лица, задал Зеп острый для себя вопрос. Ну, ассортимент головных уборов огромен, помимо шлемов есть еще маски, накладные усы, грим, сдулся Эзра на краеугольный вопрос. Джай, падаван, пусть учится доверять чутью в том плане, каких фермеров посещать, а каких обходить стороной, вынес суждение капитан. Обсуждение деталей заняло еще какое время, и острая проблема затупилась, причем, решено было не самим вести, а сделать заказ с доставкой через крупного контейнерного перевозчика на удаленно арендуемый в Горилл-Сити склад, а оттуда уже призрак перевезет. Вскоре, нахлобучив один из разрисованных шлемов кадетской модели и установив шифрованный канал связи с мандаларским шлемом напарницы, Эзра принялся экзаменовать свои навыки шиноби, поведя свою девушку, ой, сестру, конечно же, в общем, отправился вместе с Абин за покупками всяких разных электронных устройств высшего премиум-класса, чьи ценники содержали в себе не менее 5-6 знаков. На тысячном уровне Кокотауна располагался элитный метрополитен, чистый, светлый, удобный, просторный, относительно безопасный. Толчья тут отсутствовала, но более чем хватало народу, готового платить по сотне кредитов за проезд между соседними станциями. На 800 уровне располагался общедоступный метрополитен с ценами кратно ниже, а в нижнем городе на 400 уровне имелась еще одна транспортная сеть, перемещающая в десятки раз больше народу, чем обе верхние в сумме. В разных округах уровень и количество транспортных ярусов варьировалось. Самый дорогой и комфортабельный транспорт – воздушный, удобен при посещении поверхностного уровня Корусанта. Для начала шоппинга Эзра с Сабин вызвали аэрокар, имея вдосталь кредитов, чтобы ни в чем себе не отказывать, но оба не привыкли сорить деньгами, а потому за ними прилетело стандартное дроид-такси вместо лимузина. Цена покупок для них значения не имела, лишь функциональность и качество, которое можно оценить лишь лично, вот и мотались, начав с лучших магазинов. Беседа как началась с обсуждения реактивных ранцев и поножей по примеру встроенных в новую пару ног Чоппера, так и зациклилась на технологичных вещах и снаряжении в целом. Вся эта беготня и перелеты отнимали кучу времени, а еще постоянное напряжение и нервозность из-за вездесущих карманников и бандитов, в темных подворотнях так и норовящих обидеть слабеньких, благо на поверхностных уровнях криминал не борзел открыто, все больше обдирал в офисах. Было бы странно, сумей подростки отказать себе покушать в фешенебельном ресторане, куда их отказывались пускать без уплаты штрафа за неподобающий дресс-код, брутальные и расписные доспехи тут не в моде. Зато выделили место с ширмами, создающими романтично-интимную атмосферу к сообразно сервированному столу. «Ты так медленно ешь, словно мандражируешь перед спуском на границу», — лукаво попеняла Сабин, первый расправившись с нежно-розовым мяском ракообразного. Эзра имел представление о столовом этикете и доживал, прежде чем ответить, заодно собрав кучу мысли, расползшиеся за трапезой, молчаливо из-за приятного сопрано, мелодично поющего романс, потом заказ на что-то этническое в том же духе сменился джазом. Шиноби джедай, пробуя дорогущую пищу из натуральных продуктов и вынося вердикт в пользу лотельских фермеров, заодно переваривал сведения от своей двадцатки водно-теневых клонов, слившихся на уровне стыка между верхним и нижним городами, в том числе для полевой тренировки гиндзюцу. Там нас реально будут щемить на каждом углу. Так давай пройдем незаметно, полувопросительно сказала хитренькая. Сперва тебе надо обзавестись девайсом, ответил Эзра, глядя на неаккуратные объедки. Все-таки насвинячил, забывшись. Давай, улыбнулась мандалорка. Вопросительный знак. Переадресовал тему воришка, подзывая официанта для следующей перемены блюд. «Давай его мне организуем», – доходчивее предложила Сабин. «Открыто говорить в ресторане, чревато, тот за 100 лямов, это индикатор богатеньких простофиль, экзаменационный приз и ловушка для воров экстра-класса. Ну, это слишком громкая кража. Если покупать там, то с расчетом засветить свое лицо на всю галактику и больше никогда не показываться. Идиотские поступки. На этом варианты исчерпываются», — лукаво спросила Сабин, подразумевая совсем не кражу или покупку, а передачу ей одного из устройств Эзры. «Оплатим пошлины и услуги гидов. Откровенное варварство и бандитизм все-таки пониже», — чуть пожал плечами воришка, знакомый с нормами черного рынка. Разговор продолжился уже в шлемах во время перелета к следующему салону-магазину для элитных спецназовцев и же с ними. «Эзра, почему бы тебе не сделать меня невидимкой, как Джея?» «По потолкам движение совершенно свободно», — предложила Сабин, купившая к сапожкам толстую подошву с функциями магнита, отлично работающего с транспористилом и другими сплавами, используемыми для обшивки звездолетов и строительства небоскребов. Соблюдение неписанных правил выгодно и покупателям, и продавцам, Сабин, а незнание законов Теневой Империи не освобождает от ответственности. Передвижения с крышей будут немногим медленнее ходьбы по крыше, пошутил Эзра, довольный каламбуром аллегорий. Третья сторона как арбитр, Сабин, экономия времени на переходах выльется в его потерю при торге. Денег у нас куры не клюют, потому лучше не мелочиться и сыграть в солидность. Как же умыкнуть приглянувшиеся? Хитро прищурилась Сабин, недовольная отказом, но признававшие право на это. Профессиональные воры привиты от клептомании, заявил тот, чей клон прямо сейчас примерялся к шефской поварешке на образцово-показательной кухне сего элитного ресторана о 8 звездах. Воровство как таковое было для меня средством выживания, потом развития, обогащение никогда не являлось целью, спокойно поделился шиноби-джедай, напряженно концентрируясь на том, как еще одна двадцатка водно-теневых клонов шерстит участок черного рынка под посещенным ими рестораном, ища продавцов любых кайбер-кристаллов и укромное место для временного расположения деревянного болвана под форс-ниндзюцу замены тела. Извини, если обидела, Эзра. Просто мне тоже очень хочется иметь пояс невидимости, как взрывотехнику, добродушно и смущенно улыбнулась Сабин. Для этого и надо зарекомендовать себя в секторах черного рынка, чтобы сделать запрос через одну из крыш, отстегнуть которой десятину от сделки для нас не проблема. Запарка может возникнуть сразу после официального обмена товара на кредиты, своего рода проверка на солидности слив швали в перестрелке. Стиги делает невидимым, но не неуязвимым ко всяким аэрозолям, картечи, шрапнели, поделился своими соображениями Эзра. Пацан в последний момент смекнул и замолчал, не став раскрывать свои мотивы предложением. Из этих соображений я предлагаю одеть меня в мандалорскую броню с габаритами твоего родного младшего брата Тристана. Эта мысль потянула за собой цепочку рассуждений, приведшую к наверняка существующим на черном рынке головным обручем с реалистичным голопроектором в качестве масочного лица. Осталось разыскать этот шпионский гаджет. Обраставшим покупками приходилось платить курьерской службе за доставку к стоянке призрака. Эзра скрывал возможности Фуиндзюцу, отправляя свои вещи вместе с приобретениями Сабины, дополняя тару ледяными датчиками на случай грабежа фирменного транспорта. Технические покупки зачастую дублировались по весьма прозаичным причинам, как из-за нюансов в исполнении и функционале, так и по вине эстетических соображений художницы, понимавшей, что кредитов навалом, а возвращаться за товаром возможности не будет. Эзре же приходилось дополнительно покупать на вырост бронированные шмотки из нано-шелка для себя, Джей Тристана Врен, благо Ильонин представлял фигуры на несколько лет вперед и рассчитывал в случае чего для себя ушить-перешить, а фирменные магазины имели примерочные голограммы и широчайший выбор размеров и расцветок. Мандалорский дом Весла имел свое представительство на Карусанте, и Сабин уже договорилась с капитаном призрака залететь туда ненадолго, чтобы придать посылки на родину и показать заинтересованным лицам свою состоятельность, раз графиня матери мало миллиона кредитов в копилку клана Вренна топальной дочери, хорошо заботящейся о брате. После 7-го перелета напарники спустились в турболифте на станцию верхнего метро, начав снование по лавкам приграничных этажей, где неафишируемый в галанит выбор из-под полы больше подходил для их нужд, нежели легальные витрины в наземном Кокотауне, где всего понемножку, а боевая тематика все-таки в другом округе. На черном рынке под коммерческим округом нашелся такие бискар в элементах брони и кузня с возможностями перековки под заказчика, однако благородная мандалорка все это забраковала, решительно настроившись уговорить Канана продлить каникулы спектров деньком в городском округе, специализирующимся на военщине. Затарились в подполье всего на 3 миллиона кредитов из суммарно слитых примерно 5, баснословная сумма с громадной переплатой. И за что? Нормальные повстанцы купили бы крутой корвет CR-90, а тут какие-то неимоверно крутые фиговины для личного пользования. И ладно бы, но большинство купленных в Кокотауне штучек будет заменено после шопинга в другом округе Карусанта. Благо столь специфичный товар востребован в других частях галактики, в том числе у повстанческих ячеек. По крайней мере, Эзра знал одного паренька, что обрадуется презентом с королевского плеча плюс излишки в дом Весла, ради шлюзов Мандалора. На следующий день Канан, как с детства отученный привязываться к вещам, вновь остался на призраке, Гера с Чоппером в престижную мастерскую дроидов на апгрейд Астромеха. Зепп и Сабин отправились инспектировать промежуточные результаты модернизации Фантома, а Эзра сумел взять отгул для себя одного. Первым делом – продолжение шопинга. По разведанным клонами тропкам Эзра под перевоплощением и внутри ледяного клон доспеха лично посетил лавки черного рынка. Клоны отлично отыграли команду, так что обошлось без неприятностей. Он закупился баррелями отменной бакты для сугубо личного пользования и отыскал несколько интересных кайбер-кристаллов, в том числе самородной стиги, стоившей дешевле подвергнутого технологической обработке под устройство невидимости. Не будь идиотом, Эзра совершил несколько взаимовыгодных бартеров кристаллов в расшита на стиге и другие отыскавшиеся разновидности кайбер-кристаллов. Точно так же разменял несколько продуктов грибницы с кашейка на валюту в драгоценных металлах и слитки того же картозиса, без кора и прочих удивляющих своими свойствами. Зачем? Выращенные одной грибницей камни шиноби джедай более-менее чувствовал, пока не различая единичные налотали и горели, но успех с половинками кайбер-кристаллов позволит воспользоваться родственностью врашитов для промышленного шпионажа, а главное, обретшие смысл после уничтожения каноном гигантского кайбер-кристалла, есть шанс, что какой-нибудь качественный и практически идеально монолитный врашит окажется на суперсекретном объекте Империи, явно строящий какое-то супероружие. Преследуя последнюю цель, Эзра в личине Вуки специально посетил отделение банка ядра и вытерпел нервотрепку открытия там ресурсного счета с 10 крупными врашитами, дабы позже отдать на откуп финансовой организации их перевод в бренное золото, всегда и всюду ликвидное. Во второй половине дня по корабельному времени призрака шиноби джедай посвятил вдумчивому и насущному изучению стигия. Поэкспериментировав и для наглядности записав выводы, Эзра взял кусочек камня, еще до него расколотого во время смертоубийственной стычки за обладание им, пропитал его чакрой как для ниндзюцу плаща невидимости и при помощи уникального лотельского кайбер-хрусталя придал ему свойство монолитности. Более сложная и высокоранговая ниндзюцу маскировки дало ощущение родственности, которое еще можно было бы повысить каждодневными медитациями, но для текущих целей сгодилось и так. Объединение маленьких кусочков некогда единого целого не принесло ожидаемого усиления свойств стигия, они уже успели стать самостоятельными кайбер-кристаллами. Эмпирическим путем подобрав более-менее оптимальные пропорции инь-ян, высвободив и уплотнив эту чакру в третьем и необработанном кусочке того же большого самородка, Эзра самолично, исключая влияние на процесс с не имеющего с ним резонанса хрусталя, занялся силовой ковкой, соединяя камень воедино. Получившийся шарик с черешню размером хотелось прижать к груди и не отпускать ни в жизнь. В очередной раз сменив место дислокации, Эзра не отказал себе в удовольствии хоть немного отдохнуть в более-менее приятной обстановке и восстановить чакру за трапезой в роскошном ресторане с обходительными и привлекательно голенькими официантками из расы людей. Фоном играл инструментальный ансамбль и красиво танцевали люди, тоже одетые лишь в слои красочных картин. Не выходя из-за стола, Эзра поделился своим похорошевшим от вкусности настроением с Джаем, проведя сеанс телепатии силой, отдельно договорившись о времени для слияния силы с целью помощи в выборе трейлеров, разновидности и предложения продажи передвижных домиков хватало, от переделки списанных бронетранспортеров, аэробусов и контейнеров к фургонам до заводских кемперов и стареньких звездолетов, более не способных покидать атмосферу, но еще могущих летать и обеспечивать комфортным жильем. Впрочем, опосредованно, но почти что самолично глазеть на женский бодиарт Джаю больше понравилось, нежели скучный выбор техники.